Джеки и Оки. Лучшие вещи рождены болью. Часть первая. Глава 1. Лучшие вещи. Ортис, я все еще жду хоть какие-нибудь результаты по серии убийств, которыми ты занимаешься, — гаркнул Джерард Квинс в конце утренней летучки, когда его подчиненные уже собирались расходиться. Глава отдела уголовных расследований был явно не в духе, и, кажется, каждый из его агентов уже испытал на себе все последствия вчерашнего внепланового собрания глав местных отделов ФБР на ковре у директора. Отдел Сан-Диего был далеко не на последнем месте по раскрываемости среди остальных штатов, но Квинс, как всегда, требовал от них большего. Каждый агент хоть раз нашутил о том, что этот 60-летний старикан никогда не спит, потому что не может выкинуть из головы ни одно из преступлений, совершенных на территории штата Калифорния. Он мог позвонить любому из них и в 3, и в 5 утра, потребовать отчет или еще раз уточнить детали по тому или иному делу, что, естественно, знатно их всех бесило. Но начальство есть начальство. Ты просто не имел права не взять трубку. «Хантер, Филипп, задержитесь!» Недовольно переглянувшись, двое мужчин остались сидеть на своих местах, пока остальные спешно покидали большой конференц-зал, чтобы затеряться где-нибудь в недрах отдела, пока шеф снова не начал буйствовать. «Итак, Морроу», — продолжил Квинс, когда за последним агентом захлопнулась дверь. «Если ты прямо сейчас не готов доказать мне, что именно Куэрвос де ла Муэрте занимаются поставкой наркоты на наши улицы и в соседние штаты, то мой приказ о внедрении тебя в эту чертову банду вступит в силу через полчаса». Седоватый мужчина вперил взгляд в нахально развалившегося на стуле подчиненного, вечно пренебрегающего установленным в отделе дресс-кодом. Вместо предписанных брюк и рубашки он предпочитал носить удобные широкие джинсы и обтягивающие футболки. И только ему одному это сходило с рук, несмотря на то, что шеф терпеть его не мог с тех самых пор, как Хантера Морроу 5 лет назад перевели из штаб-квартиры в Вашингтоне сюда, в Сан-Диего, в качестве наказания за оплошность, суть которой директор не раскрыл даже Джерарду Квинсу. «Я, конечно, понимаю, что вы хотите от меня избавиться с самого первого дня». Хантер усмехнулся, еще больше откидываясь на жутко неудобном стуле и скрещивая руки на груди. «Но посылать меня к ним — это банальное убийство. Как, по-вашему, я должен попасть в банду, главарь которой сам лично выбирает ее членов? Никто не может просто прийти и сказать: «Я хочу в банду». Его застрелят на месте». Тейшейра лично присылает приглашение тем, кто его заинтересовал. И случается это крайне редко. Парень вдруг стал серьезным. За те 2 года, что я слежу за ними, в Воронах Смерти появилось только 3 новеньких. «Мне плевать, как ты это сделаешь», — Квинс вернул ему его же ухмылку. «Ты работаешь над этим делом уже 2 года и не добился никаких результатов, а выволочку директор устраивает мне. Так что пришло время решительных действий». «Никаких результатов?» Хантер расхохотался на весь зал. «Я все еще жив, в отличие от тех 5 несчастных, которые занимались этим до меня. Или, может, вы хотите получить и мою голову в праздничной упаковке?» Шеф содрогнулся, вспоминая, как обнаружил на своем столе каждую из 5 коробок, обернутых в цветную бумагу и перевязанных лентой. Каждый раз, открывая крышку, он находил под ней отрубленную голову одного из своих агентов на блюде в окружении головок диких роз, бархатцев и других цветов. Более того, лицо каждого из них было разрисовано гримом. Такие маски мексиканцы обычно рисуют в День мертвых. Хантер был раздражающе прав. То, что он продержался 2 года, добывая хоть какую-то информацию, было чертовским везением. Никак иначе Квинс не мог это назвать. «Хантер, твою мать! Ты должен найти способ попасть к ним!» Шеф стукнул кулаком по столу с такой силой, что стаканы, расставленные на нем перед каждым креслом, громко звякнули, подскакивая и расплескивая воду. «Понятно», — молодой мужчина нарочито печально вздохнул. «Красоваться и мне под гримом среди цветов. Можно мне хоть место на кладбище с видом на океан?» «Обойдешься, шутник», — Квинс все-таки взял себя в руки. «Ты его один хрен уже не увидишь. Все, идите и займитесь уже делом». Махнул он рукой в сторону двери, и двое агентов поспешили подняться со своих мест. «Черт, хренов урод!» Хантер захлопнул дверь в кабинет, который делил со своим напарником Филиппом Рейнольдсом. Худощавым парнем модельной внешности, с тонкими чертами лица и вечно взлохмаченными волосами, на укладку которых тратил никак не меньше 20 минут каждое утро. «Ладно тебе», — Филипп похлопал его по плечу, плюхаясь в свое кресло за рабочим столом, заваленным папками и делами, над которыми он сейчас работал. «Не первая твоя выволочка от старикана и не последняя». «Выволочка?» — прорычал Хантер. Напускное спокойствие сошло с его лица, как только они оказались наедине без посторонних глаз. «Ты вообще его слушал?» «Если честно, то нет», — усмехнулся Рейнольдс. «Я думал о той горячей штучке, которую подцепил вчера в баре. Она в городе еще 2 недели, приехала на каникулы с друзьями. А потом уезжает обратно куда-то там, в Миссури. Мы сегодня договорились снова зависнуть где-нибудь в клубе с ее компанией. Если хочешь, у нее есть симпатичные подружки». Он поиграл бровями, подмигивая другу. «Господи, за что мне это?» Застонал Хантер, падая головой на сложенные на столе руки. «Ты о чем-нибудь другом вообще можешь думать? 5 минут назад Квинн сделал из меня смертника, а ты предлагаешь мне потрахаться». «Потрахаться перед смертью, что может быть лучше?» Откинувшись в кресле, Филипп сделал вид, что прицеливается в него невидимым пистолетом и стреляет. «Например, не умирать вовсе», — Хантер скривился в ответ на жест друга. «Ладно, шутки в сторону. Что ты собираешься делать?» «Думать над тем, как выполнить приказ старикана, будь он неладен». Хантер задумчиво потер подбородок. «Работа под прикрытием. Это значит, что еще минимум на год, а то и больше, я застрял в этой чертовой дыре». «Чем тебе не нравится наша дыра?» Снова расхохотался Филипп, не понимая, на что изо дня в день жалуется его друг. «Вечное лето, океан, полуголые девочки на пляже круглый год». «Именно. Лето, пляж и все то, что мешает сосредоточиться на работе. Мне бы понравилось здесь отдыхать недельку-другую в году, но не жить. К тому же я ненавижу жару». «Ты чертов трудоголик», — Филипп покрутил у виска, с осуждением глядя на напарника. «И что тебя так тянет обратно в твой Вашингтон? Там же скукота смертная». «Там перспективы, которых здесь нет». Хантер пожал плечами и собирался добавить что-то еще, когда в дверь постучали, и миловидная секретарша, цокая высокими каблуками и соблазнительно улыбаясь, вошла в их кабинет и аккуратно положила ему на стол очередную коричневую папку. «Спасибо, Трейси». Морроу даже не взглянул на девушку, уже вчитываясь в принесенные ею документы. Улыбка на губах Трейси мгновенно потухла, и она вышла из кабинета, опуская плечи. «Она тебе совсем не нравится?» Филипп кинул в напарника коробкой со скрепками, пытаясь привлечь его внимание. «Кто?» Глаза Хантера, не отрываясь, бегали по мелким строчкам. «Мам моя!» — хохотнул Рейнольдс. «Трейси, конечно. Девчонка уже который месяц строит тебе глазки». «Да?» Но, кажется, парня это абсолютно не интересовало. Его сейчас, в принципе, мало что могло заинтересовать, кроме папки в его руках. «Никогда не замечал этого. Странно. После той ночи я четко дал ей понять, что продолжения не будет. И она вроде как была того же мнения». Несколько месяцев назад, напившись на какой-то корпоративной вечеринке в честь раскрытия одного из дел, Трейси затащила не сильно сопротивляющегося Хантера в один из кабинетов и не отпускала несколько часов, пока кто-то не попытался вломиться к ним через запертую дверь. На следующий день они оба решили, что это было весело в качестве разового удовольствия, но ничего серьезного между ними явно быть не может. «Видимо, передумала, и теперь всячески пытается привлечь твое внимание». Филипп подкатился на стуле к столу напарника и вырвал из его рук папку. «Что это?» «Моя легенда, любезно предоставленная нашим аналитическим отделом», — скривился Хантер, позволяя другу изучить написанное. Осталось дело за малым — привлечь внимание Тейшейра и каким-то мифом получить его приглашение. Морроу потер руками лицо, пытаясь отвлечься от дурных мыслей. Работа над этим гиблым делом не нравилась ему с самого начала. Это был верный глушняк. И после смерти третьего агента каждый открещивался от него как мог. А после пятого, зная любовь шефа к себе, Хантер был уверен на 100%, что он будет следующим, и уж кому-кому, а ему отвертеться точно не получится. «Ну, по крайней мере, стимул выжить у тебя неплохой», — Филипп даже присвистнул, вчитываясь в записку на последней странице. «Что? О чем ты?» Хантер нахмурился, протягивая руку за папкой. «Считай Тео Тейшейра в наручниках своим билетом обратно в Вашингтон. Джи Квинс». Глаза Хантера загорелись. «Если шеф не шутит, а он, черт возьми, никогда не шутит, то парень разобьется в лепешку, но докажет причастность банды Ворона Смерти ко всему наркотрафику, проходящему через Сан-Диего. Такой шанс он уж точно не упустит». «Старик умеет мотивировать, а?» — пихнул его в плечо Филипп. «Главное, чтобы и обещание держать умел», — Хантер расплылся в довольной улыбке. «А ты смотри, ему все равно как, лишь бы избавиться от меня». «А подохнешь ты или уедешь в свой Вашингтон, это дело десятое», — подхватил Рейнольдс, откатываясь обратно к своему столу. «Надо будет предложить народу устроить тотализатор. Интересно, кто-нибудь поставит на Вашингтон?» «Ну, спасибо, настоящий друг Филипп Рейнольдс». Хантер кинул ему обратно его коробку скрепок, попав четко в лоб. «Поддержка высшего уровня». «Один черт, для этого еще рано. Я понятия не имею, с чего начать». «Слушай, ты же хренов красавчик!» Филипп хлопнул себя по лбу, как будто ему пришло озарение. «У Тейшера по-любому есть какая-нибудь сестра, которую он безмерно любит. Тебе нужно просто подкатить к ней, заставить влюбиться, а уж она-то тебя просунет в банду». «Красавчик, не смеши меня», — Хантер поморщился. «Ладно, он действительно считал себя красавчиком. Не зря же полжизни не слезал с турников, прорабатывая каждую мышцу в теле. Он не стремился раскачаться. Большой шкаф только падает громко, да и в их работе это очень сильно мешало бы. А вот сильное выносливое тело, способное пробежать длинную дистанцию с препятствиями в погоне за очередным удирающим преступником, было его приоритетом. И турники, и брусья отлично этому способствовали. Да и приятным лицом природа его явно не обделила. И если Филипп был хорош собой как чертова фотомодель, как и большинство уроженцев Калифорнии, которые были настолько сладкие, что аж першило в горле, то Хантер скорее был похож на выдержанный виски, горький и терпкий, который хотелось смаковать, перекатывая на языке. «И нет у него сестры. Насколько я знаю, он избавился от всех привязанностей и семейных уз еще много лет назад, считая их своей слабостью. И не то, чтобы я не был с ним согласен. На его месте я сделал бы точно так же». Филипп кинул на него взгляд из-под лобья, в котором явно читалось, что он совсем не ожидал услышать такое от агента ФБР. «Ой, да брось. Мы с тобой никогда не были святошами. Уж я точно. Иначе никогда не оказался бы здесь. Когда на кону стоят такие деньги, какими ворочает Тейшейра, я бы постарался избавиться от любого риска, скомпрометировать себя. «Ладно, ладно», — Филипп поднял руки, сдаваясь. «Наверное, ты прав. Но, слава богу, мы не на его месте». В кабинете повисла гнетущая тишина, когда оба друга задумались каждый о своем. Хантер раскрыл папку со своими наработками по делу банды и бесцельно пролистывал одну страницу за другой, пока не наткнулся на единственную девушку, которая до сих пор была для него темной лошадкой. По ней ему удалось собрать меньше всего информации. Алиса Шепард. Он нашел только общие данные, которые были в базе. 27 лет. Родилась в каком-то захудалом городишке на Аляске. С 5 лет постоянно переезжала из штата в штат с родителями, о чем свидетельствовало огромное количество школ, в которых она училась. 10 лет назад перебралась в Калифорнию, где и осела. Больше записей не было. Но Моро узнал, что к воронам смерти она примкнула около 5 лет назад. На данный момент живых родственников у нее не было. И еще один пункт, который смущал его больше всего. От девушки ни на шаг не отходил голубой питбуль, кличку которого ему так ни разу и не удалось расслышать за то время, что он следил за ней. Мало того, что Хантер не любил собак, так и девушка вела себя крайне осторожно, что не позволяло приблизиться к ней так, чтобы она этого не заметила. «Да уж, паршиво», — мысленно протянул он, потирая шею и рассматривая фотографию, которую сам же и сделал. Алису и девушкой-то сложно было назвать в привычном понимании этого слова. Высокая, худосочная, в мешковатой одежде и с татуировками, она больше напоминала мальчишку-переростка. А короткая стрижка со спадающей на серо-голубые глаза черной челкой делала этот образ окончательно завершенным и отталкивающим. «О, ну вот же! А ты говорил, нет девчонок!» Задумавшись, Хантер даже не заметил, как Филипп оказался за его плечом, вчитываясь в короткое личное дело Алессы. Он несколько раз моргнул, пытаясь понять, о чем говорит друг, а потом, вспомнив их разговор, расхохотался как ненормальный. «Это?» — Хантер ткнул пальцем в снимок. «Это, друг мой, не девчонка. Это исчадие ада. Правая рука Тейшейра. И я больше чем уверен, что она закоренелая лесбиянка. Ты же только посмотри на нее. Ну, ей бы волосы подлиннее и платье в обтяжку, да каблуки. И будет фотомодель». Филипп прищурился, рассматривая девушку. «А вообще, андрогины сейчас в моде, если ты не знал. Андрогины — это те, которые и нашим, и вашим, что ли?» И на лице Хантера совершенно ясно читалось, с каким отвращением он к этому относится. «А говоришь, что это я озабоченный?» Рейнольдс хохотнул, снова возвращаясь за свой стол. Сегодня он явно был в приподнятом настроении. «К сексу это не имеет никакого отношения. Чаще всего». И он подмигнул другу. «Так что на твоем месте я бы задумался. Все равно выбора у тебя особо нет.